Глава 7. Айрис была вся трепет. Никакое другое слово не может передать ее живую веселость, скрытую улыбку глаз, неожиданно отсутствующий вид. Будто мы виделись все эти 3 дня, и ей нечего было сказать мне. Иногда случалось, что необходимая работа или дела больше обычного заставляли меня бегать по издателям, редакторам и прочим. Все это только звучит громко. Так и теперь. Мы не встречались с того самого вечера, и мне пришлось подавить свое любопытство до этого 4-го дня, когда она оживленно впорхнула ко мне и внесла в мою комнату отзвук тех незабвенных минут, как давно это было, когда я видал ее загоревшейся новой идеей, новой теорией, увлеченной старой книгой или новым другом. Веселой, очаровательной Айрис, в которой здравый смысл и иллюзии так чудесно сплетались, как степные тюльпаны и резвые маки на золотом солнцепёке. Последние 2 года немного подрезали ей крылья, и её шалости стали менее неожиданны и более остры, потому что она прошла через горнило насмешки. Но в этот день она была прежней Айрис и стала горячо доказывать мне, что я являюсь одной из причин, почему девушки плохо ведут себя в Лондоне. Если бы я придала значение вашему высокопарному утверждению, что Роджера и Антони надо оставить в покое, я бы продолжала жить с установившимся мнением, что люди отвратительно относятся друг к другу. Между тем, на самом деле, это совсем не так. Вот эти двое, например, божественно ладят друг с другом. Я так рада, что их бессмысленная ссора прекратилась. Когда я смотрю на них, мне кажется, что все то, что я слыхала о них от вас, просто ночной кошмар или скверный рассказ, плохо переведенный с русского. Она говорила мне, что это прямо изумительно, как они относятся друг к другу. Каждый из них будто что-то позаимствовал у другого. Антони стал, кажется, умнее и уравновешеннее, а Роджер более веселым, более, ну, человечным. Все это, конечно, очень ее радовало. Но мне пришлось запротестовать, когда она сказала, что Антони так поглощен разговорами с братом, что почти не замечает ее, не обращает внимания на те остатки красоты, какие еще сохранились у нее после его отъезда из Англии. Он не избегает меня, конечно. Он очень мил и вежлив по отношению ко мне, старается приглушить свой голос, когда разговаривает со мною, так же, как он это делал и раньше, но он еле замечает мое присутствие, добавила она. Это вызвало меня на строптивую откровенность о том, чего мы не затрагивали до того времени. Но вы так же хорошо, как и я, знаете, что вы, Айрис, были одной из главных и даже главной причиной, почему Антони хотел помириться с Роджером. Она задумчиво уставилась на меня, как будто оценивая. Но я так часто ошибался в этом дьявольском человеке, во всяком случае в том, что ее касалось, что я и сейчас упорно продолжал, не сознавая, что делаю ложный шаг. «Да», — добавил я угрюмо, — «он хотел убедиться, что вы любите Роджера столько же или больше, чем вы...» «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо остановила она меня. «Ронни, вы проявляете большой талант, стараясь проникнуть вглубь вещей, а на самом деле вы только печете каштаны. Конечно, я все это учитывала, правда, не очень серьезно. В каждой женщине есть доля недостойного тщеславия, которая шепчет, что из-за тебя стоит побороться. Отсюда и волнующая мысль, что Антони после 2 лет снова хочет попытать счастье, а, кстати, и досадить Роджеру. Он мужчина, и, как все, вы пошел и глуп, когда дело касается соперничества из-за женщины. Но теперь вполне очевидно, что это была выдумка нашего больного воображения. И бедный Антони вполне искренне стремился к тому, чтобы Роджер его любил, и любил ради него самого, а не ради меня. Но так как я продолжал быть, по ее мнению, непонятливым, она довольно резко заявила, что мне бы лучше прийти сегодня пообедать с ними и воочию убедиться во всем. «Вы хорошо знали их обоих 10 лет тому назад», — сказала она. «Но это было давно. А теперь, после приобретенного опыта, узнав красочную жизнь, они перекинули мысленно мост между собой и снова нашли друг друга. Вы не согласны с этим и с тем, что они оба на этом выгодили? Глупые люди, конечно. Почему они давно не уладили отношений? Это избавило бы вас от кошмаров, а Антони от разрыва со светом. Я уверена, что он не строил бы из себя такого дурака, если бы Роджер был его другом. Что же касается Роджера, то он признался мне, что у него нет ни одного друга, которого бы он любил. А Антони был у него все время под носом. И, может быть, это единственный человек, способный затронуть в нем что-нибудь. Согласитесь с тем, как странно, что, несмотря на жизнь, которую вел Антони, у него не было ни одного друга. Ведь обычно принято думать, что жизнь по кабакам и ресторанам создает много легких дружеских связей. Было нечто, что держало его особняком, не знаю, что именно, и заставляло смотреть на него, как на одинокого чудака. Он был хорошим собутыльником, но никому не был привязан, а потому, должно быть, и люди не любили его. Вероятно, это так. И за все это время у него не хватило ума пойти к Роджеру и сказать ему, что пора перестать быть дураками. Стоит побыть с ними хоть минуту, чтобы убедиться в их взаимной симпатии и сходстве. Ага, вы это тоже заметили? Да, в этом вы были правы, любезно согласилась она. Это сходство сразу бросается в глаза. Сначала оно кажется невероятным, но потом, как это ни смешно, начинает казаться, что вы всегда это находили. Но у меня нет психоаналитических способностей, и мне надо еще долго наблюдать за ними, когда они вместе. Пока я только вижу, что Роджер представляет из себя заостренный конец того же клинка. Если бы клинок имел два заостренных конца и все-таки оставался бы клинком, то Антони был бы другим концом. Вы понимаете, что я хочу сказать? О да, я понимал. И хотя, как Айрис говорила, многое изменилось в них с тех пор, как они бывали вместе, все-таки сущность их неизъяснимого сходства оставалась та же. Это было удивительно и бросалось в глаза даже такому ненаблюдательному школьнику, каким был я, когда мы учились. Было что-то общее между Пулем Первым и Пулем Вторым. Роджер, спокойный, лихорадочный, лучший знаток классиков в школе, староста, чей авторитет был признан всеми, кроме Антони, который, тем не менее, никогда не решался на открытое противоречие. И первый игрок в теннис за все 4 года. Антони, как я уже говорил, был полной противоположностью. Слабый ученик, но лучший игрок в футбол, по мнению Роджера. Каждый из них шел своим путем, и мой мозг школьника мучился желанием понять, в чем таилось сходство их натур. Чем ближе я с ними знакомился, тем это сходство становилось очевиднее. Какая-то глубоко запрятанная, неизъяснимая тождественность, которая затушевывалась колоссальным индивидуальным различием, но, несомненно, существовала. Позднее, когда мы окончили школу, я редко видел их вместе и совсем забыл, как меня заинтриговывала эта загадка. Когда теперь Айрис коснулась этого вопроса, я был в таком же недоумении, как тогда в школе, и не видел возможности подвинуться вперед. Но я был очень удивлен, услыхав об очевидном удовольствии, которое они испытывали в обществе друг друга, и об их взаимной симпатии. Да, пролетевшие годы внесли перемену. Если сходство их обнаруживалось, хотя и не ясно, когда мы были в школе, то во всяком случае они не выказывали никакого интереса друг к другу. Каждый шел своей дорогой с совершенно непритворным равнодушием к другому. И было бы лучше, если бы они встречались с таким же равнодушием. Но Антони не мог обычно удержаться от грубости, а Роджер отвечал на нее молчаливым презрением. Я скорее относился с симпатией к насмешкам Антони, которыми он изредка дарил Роджера, когда тот проходил мимо. Потому что презрение Роджера могло вызвать вспышку у самого уравновешенного человека, ну а Антони и равновесие. Но так или иначе, Роджер не доводил Антони до крайности. Только за несколько дней до окончания последнего триместра могу поклясться, что он умышленно вызвал эту вспышку. Он все время раздражал и злил Антони, а после ужина довел его до того, что тот выказал себя совершенным ослом у всех на глазах. Бедный Антони. Не по плечу ему было угрюмое спокойствие брата. Но теперь годы внесли большую перемену в их отношения. Айрис права, думал я, направляясь в тот вечер в Реджент-парк. Однако, несмотря на, видимо, установившиеся между ними дружеские отношения, несмотря на меньшую молчаливость Роджера и меньшую шумливость Антони, мне пришлось сделать одно горестное открытие. И такое реальное, что я, выненчив его, ношусь с ним до сих пор. Сидя за обедом, я неожиданно почувствовал, что мне почти нечего сказать этим двум братьям. Довольно неудобные ощущения по отношению к людям, которых знал достаточно долго, чтобы не задумываться, есть или нет готовая тема для разговора. Но к этому прибавилось и другое. Я почувствовал, что мне нечего сказать Роджеру и Антони просто потому, что при всей их разговорчивости им нечего сказать мне, что, попросту говоря, их тяготит мое присутствие. Я чистосердечно излил свои горести Айрис, которая находилась в каком-то замешательстве, когда я встретился с ней в следующий раз. Но она ответила, что я плохой психолог. «А если бы вы и были чуточку правы, вы должны были бы разобраться в этом», — упрекнула она меня. «Ничего нет странного в том, что они должны быть немного настроены против вас, потому что, видите ли, вы столько лет знали их взаимоотношения. Вы были тем соглядатаем, от которого хочется отделаться. Это не значит, что вы хотели быть соглядатаем или что они хотели бы отделаться от вас, особенно Антони, бедный Рони. Но просто этим объясняется натянутость, если она есть». Я был не согласен. Я считал это очень плохим объяснением. Вообще, за последнее время меня так стали раздражать чертовские причуды этих братьев, в особенности Антони, что я поклялся, что пройдет несколько лун, прежде чем я буду снова обедать в обществе Роджера и Антони. И несколько лун прошло. После возвращения Антони во мне заговорило недоброе чувство к нему, которого я не испытывал даже в худшую его пору. Проходили недели, он даже не заходил ко мне. Это переходит всякие границы, думал я. В конце концов, я ведь во всех отношениях много делал для него. И теперь просто потому, что я ему не нужен. Это было так возмутительно, что я почувствовал к нему отвращение. И мне хотелось как можно реже видеть его. Но я бы очень удивился, если бы мне тогда сказали, что я увижу его всего только один раз еще, вечером, несколько месяцев спустя. Я бы, вероятно, знал больше обо всем происходившем, если бы не был так раздражен на братьев. Айрис позднее упрекала меня, говоря, что если бы даже она и хотела поделиться со мной, что сильно меня смутило бы, а ей бы нисколько не помогло, то мой вид непризнавания их пресек бы сразу всякие излияния. Я в то время редко встречал Роджера, и то случайно, в клубе. Я больше ни разу не был в Реджент-парке, и не только потому, что сам не хотел, но и потому, что меня не приглашали. Но Айрис говорила мне, что они не приглашали и других, разве для игры в карты. Прежних вечеров не бывало. Причина этой перемены, как удар, обрушилась на Айрис. Когда она спросила Роджера, почему он не устраивает вечеров, он просто ответил ей, что у него нет средств на это. Годами его считали богатым человеком, и никто не спрашивал себя, насколько он богат, так широко он тратил деньги. Есть люди, в отношении которых отпадает денежный вопрос. Кажется вполне естественным, что у них большие средства. А теперь оказалось, что Роджер должен ужаться. И к тому же, сказала Айрис, когда мы по-детски удивлялись этому, мы оба были довольно глупы в денежных вопросах, потому что у нее всегда были большие деньги, а у меня никогда не было никаких. Ему все последнее время странно не везло в карты. Конечно, он и раньше проигрывал, но как-то всегда отыгрывался в конце концов, а за последнее время, когда я наблюдаю за игрой, я замечаю, что ему страшно не везет. Хотя трудно бывает поверить, что он в проигрыше. Такой у него всегда невозмутимый вид, замечательно выдержанный игрок. Итак, философия Роджера о поверхностных ценностях наконец получила свою награду в виде одобрения Айрис. Так мне показалось, по крайней мере, благодаря ее задумчивому молчанию. Помню, я задумался над тем, что он за человек, раз, вопреки всему, так сильно действует на воображение женщины.